Зойд нагнал Вана Метра в Эврике, на углу 4-й и H, когда внезапно дезориентированный пронаблюдал свой додж-дротик 64-го года, безошибочно его короткая кабина с раскраской под ЛСД, люминесцентные колпаки с нарисованными на них глазами, на капоте знакомая фигурка Ню с обтекаемыми сиськами, а за рулем уставной хиповский урод, в точности похожий на него. Ой-ой! Для всех момент нереальный, особенно когда водитель в два раза страньше уставился в ответ на Зойда. Ван Метр меж тем не понимал, отчего Зойд не помахал ему, приняв ментальное смятение Зойда за гнев, и решил просто ехать себе дальше, хотя Зойд к тому времени уже пришел в себя и погнался за Ваном Метром через транспортный поток обеденного перерыва, маша руками и голося, что лишь добавило басисту тревожности. Зойд поравнялся со своей машиной на красном и влез со стороны ездока. «Не злись!» — пронзительным нервным голосом. «Она здорово бегает! Я только что раскошелился на полный бак!» На секунду показалось у меня внетелесное переживание. «Что такое? Ты как-то выглядишь... Эй, да все ништяк! Где твоя прерия?» Зойд оставил ее у знакомых тут. Всю неделю искал жилье безуспешно, как раз намеревался ее забрать и двинуть обратно в Винляндию. «В общем, как найду твои ключи, сразу тебе тачку отдам, а ты меня подвезешь тогда. В зажигании, мне кажется». «А-а-а!» Они забрали прерию из дневного кооперативного садика знакомых-знакомых еще с югов. На ней был синий комбинезон из рубчатого плиса. Ивана Метра, своего крестного отца, она приветствовала визгом и улыбками, стукнулась с ним обеими замаранными ладошками. Тут она стала совсем в своей тарелке, по пляжу, похоже, и вообще не скучала, уже познакомилась с парой других детишек, играла и дралась с ними регулярно. Как только они снова выехали на 101-ю, она перебралась на заднее сиденье и там уснула. Гавань-пристанище, как ее обозначила топографическая карта 1851 года, для судов, могущих пострадать на своем пути к северу от сильных противных ветров, преобладающих вдоль всего побережья с мая по октябрь. Винляндская бухта, в устье 7-й реки, от моря и множества его таинств, защищена была двумя косами. Большим пальцем и старым большим пальцем. Да, и островком посреди бухты, называвшимся Ложный Большой Палец. Косы соединялись мостом, как и внутренние из них. Старый Большой Палец с городом Винляндия, что изгибался по всей береговой длине гавани, и обе перемычки служили изящными образцами бетонных мостов ар-деко, строившихся по всему северо-западу Уором во времена Великой депрессии. Зойд, ведший машину, наконец заехал на длинный склон, отороченный лесом, и с хребта увидел, как деревья отступают складками, а внизу, головокружительно развертываясь, появляется Винляндия. Все геометрия бухты неселективно отфильтрована предненостными тучами, кристаллические ажурные арки бледных мостов, высокая труба электростанции, чей султан дыма сдувает прямо на север, а это к дождю, реактивный самолет в небе взлетает из Винляндского международного к югу от города, марина инженерных войск с рыбацкими суденушками на лосося, моторными катерами и яхтами для катаний, все пришвартованы вместе. А вверх по склону от береговой линии проливается пара квадратных миль, где толпятся деревянные викторианские дома, консетские ангары, послевоенные сборные дома типа ранчо и блоки с полуэтажами, небольшие трейлерные стоянки, цветистость лесных баронов и вдумчивость новой сделки с двух заглавных букв. И федеральное здание, зазубренные грани, обсидианово-черная, стоит отдельно, внутри обширной парковки, чья изгородь поверху обмотана спиральным барьером из армированной колючки. «Не знаю. Просто приземлился однажды ночью», — сказал Ван Метр. «А на утро уже стоял, когда все проснулись. Народ, похоже, к нему привыкает». «Однажды все это станет частью мегаполиса Эврика-Крезент-Винляндия. Но пока исходное морское побережье, лес, речные берега и бухта не сильно отличались от тех, что видели первые пришельцы с испанских и русских судов». Отметив размеры и свирепость здешнего лосося, коварство побережья, окутанных туманом, рыбацкие деревушки народов Юрок и Толова, ведущие бортовых журналов, отнюдь не знаменитые своими экстрасенсорными дарами, не забыли, однако, записать, и не раз, об ощущении некой незримой границы, возникшем у них при подходе с моря мимо шапок мрачной вечной зелени, рощ красного дерева с их совершенными стволами и облачной листвой, слишком уж высоких, слишком уж красных, чтобы оказаться буквальными деревьями, тем самым передавая другое намерение, вероятно, известное индейцам, но им они делиться не стали. Их можно было видеть на фотографиях, начиная примерно с рубежа веков, селян, наблюдающих за работой фотографа, часто позирующих в туземных нарядах на фоне серебристо смазанных далей. Черные верхушки подводных гор выступают из серого моря, окантованные грубо невинными белыми прибоями, где разрушаются волны. Базальтовые утесы, как замковые руины, скопившиеся массой и дышащие секвойные леса, вечно живые. А свет этих картинок даже сегодня можно распознать в свете Винляндии. Это дождливое равнодушие, с которым он падает на поверхности. Этот призыв заняться территориями духа. Ибо что еще могли бы являть антикварные эмульсии? Ни в Сакраменто, ни в Вашингтоне так и не нашлось денег, чтобы пропустить 101-ю мимо Винляндии. Поэтому, едва оказавшись в городе, трасса сужалась до двух полос и выписывала пару коленец к южной Спунер и прочь от нее. Следуя несинхронизированным светофорам, от которых Ван Метр сходил с ума. Зато Зойду удалось хорошенько рассмотреть центр города. Потерянный самородок, сельскую кантонскую, пиццу Бодхидхарма, парового ишака, после чего они вернулись на северную Спунер, проехали вверх по склону к автовокзалу, где Зойд и Прерия жили на чемоданах. Ван Метр предложил втиснуть их туда, где остановился сам, в коммуну за невоздержанным холмом. Зойд прикинул, что с такими очередями к каждой ячейке камеры хранения он лучше уж свою передаст кому-нибудь по наследству. Великая миграция на север застала Винляндию врасплох. Автовокзал, занимавший целый квартал, служил временным общежитием тем, кому негде было остановиться, и этих трансплантатов из Югляндии тусовалось кругом во множестве. Зойд оставил прерию с публикой, найденной в автобусе, у всех уже выработались привычка приглядывать за детворой друг друга, и с Ваном Метром в замыкающих свинтил напрямки к индиговому климату салона скоростной ряд, известному своей «безвредной жидкостью», в кавычках, коей обычно мазали края стаканов в баре, отчего те светились в ультрафиолетовых частотах, наводнявших все помещение. Частью она, конечно же, оставалась на губах пьющего. Мужчины ее, как правило, стирали, женщины либо позволяли диффундировать в помаду, к которой у вещества имелось странное сродство, пока не вспыхивала вся область рта, либо избегали с нею контакта вообще питьем через соломинки, довольствуясь любованием спецэффектами стаканных ободков, как могут любоваться нимбами без ангелов. сели перед парой холодных длинногорлых, и Зойд ввел Вана Метра в курс дела. «Что ж», — безучастно сияя, — «для головореза и похуже места есть прятаться. Ты ж понимаешь, тут все до единого парни вылитые мы. Ты уже, считай, невидимка. Эй, ты куда девался?» — ощупывая окрестность Зойдовой головы. И выяснилось, у старушки-симпатяшки тут родня. Не знаю даже, искать мне их или не стоит. С одной стороны, ты не хочешь, чтобы все это превратилось в тещин приход. С другой стороны, они могут знать, куда тут кости кинуть. А если так, не забудь про своего старого другана. Гараж, дровяной сарай, дальняк, что угодно. Только нам с Хлоей. С Хлоей? Собакой твоей? А, ну да. Ты ее привез? По-моему, она беременная. Не знаю, тут это произошло или еще на юге. Но все они оказались в точности как мамаша. И каждый основал в Винляндии свою династию, из чьего одного помета, выбранному по блеску в глазах, суждено было явиться псу Зойда и прерии Дезмонду. К тому времени Зойд уже нашел отрез земли с пробуренным колодцем на овощной дороге. Купил трейлер у парочки, вознамерившейся обратно в Л.А., и начинал собирать себе полную дневную занятость по кусочкам. Выезжая в нескончаемые тогда еще на том побережье дожди, заняв стремянку и рулоны алюминиевой фольги, он осматривал дозором среднеклассовые кварталы на предмет забитых или протекающих стоков, быстренько латал что-то на месте, затем между грозами возвращался сделать работу долговечнее. По выходным на блошином рынке в автокинотеатре «Йети» он целыми фургонами продавал пластиковые дождевики с Тайваня, а также пасту для полировки машин и спираченные пленки Османдов. Февраль проводил вместе со всеми, кого тут знал, бродя в болотных сапогах по бедро по нарциссовым полям Гумбольдта, срезал их зелеными, цепляя себе ядовитую сыпь, а потом, когда в округе появилась компания кабельного телевидения, впутывался в стычки, включая перестрелки между бандами конкурирующих кабельщиков, стремившихся завладеть душами для своих отдаленных принципалов, причем война шла буквально за каждый дом. Так что окружному наблюдательному совету в конце концов пришлось разделить округ на кабельные зоны, которые со временем превратились в самостоятельные политические единицы, поскольку ящичные предприниматели и дальше раскидывали свои сети даже туда, где на линейную милю и жителей-то не хватало, чтобы оплатить прокладку. Ничего, в городе компенсируют. А кроме того, они твердо верили в будущее калифорнийской недвижимости. Идеалистические детки-цветики, стремившиеся жить в гармонии с землей из-за главной буквы, далеко не одни нацеливались на Винляндию. Застройщики из штата, и не только, тоже открыли эту береговую черту в том, куда дует ветер, с ее сокрытыми безмятежностями и ложными проходами. Эту удивительную вершу в повседневном побережье. Все это рождено стать пригородами, по их мнению, и чем скорее, тем лучше. А это значило работу. Но слишком много ее вне профсоюзов и позорно задешево. Отношения Зойда с траверзами, с которыми он таки вышел на связь, осложнялись его штрейбрехерской деятельностью, хотя Зойд предпочитал называть себя независимым подрядчиком. То были старые, гордые и крепкие профсоюзники, выжившие в одном из худших на свете антипрофсоюзных климатов. Лебедчики, трелевщики, подносчики воды и погонщики, кое-кто сражался еще в эверетских бойнях, иные со стороны Беккеров лично знали Джо Хилла, и не скорбели, и собирали народ, и если пускали к себе на порог время от времени непрофсоюзного зоида с его случайными заработками, то лишь из сочувствия к его прическе и стилю жизни, в коих винили его умственную неполноценность, да из любви к своей дальней родственнице Прерии, которая, как настоящая траверс, прекрасно по жизни прорвется, невзирая на отцовы недостатки. За развод зоиду тоже дополнительных очков не начисляли. Хотя если ему присудили опеку, а Френези никто не видел уже много лет, и она от этого лучше не выглядела. Двоюродная сестра Саши Клэр, которой в семье приписывались паранормальные способности, довольно быстро раскусила зоида. Приметила негасимое пламя факела его любви и начала звать его поужинать да поглядеть на старые семейные снимки, рассказывая, что помнила о юной Френези-исследовательнице и тех известиях, что она приносила, вернувшись, о реках, которым не полагалось течь там, где она их находила, и об огнях на дальних речных берегах, и о множестве голосов чуть ли не сотнях. Похоже, не совсем они там гулянку гуляли, да и не вполне войну воевали. Валуны, которые только йети и под силу поднять, валились с грохотом вокруг нее посреди ночи. Потоки радужной форели, каждая размером с собаку, на летнем нересте и не просто блещут все, а прямо горят. Брошенные лесоповалы, паровые котлы, дымовые трубы и зубчатые колеса, высущиеся среди живики. И странный, затерянный в кавычках городок Теневой ручей, якобы эвакуированный давным-давно от наводнения, а ныне необъяснимо вновь заселенный теми, кто вроде бы никогда не спит. То были эти самые танатоиды, конечно, сказала Клэр. Они тогда только начали заезжать к нам в округ, и если ее вообще пугало бывать там среди такого человеческого несчастья, ну так она об этом никогда и не заикалась. С конца войны во Вьетнаме танатоидное население резко возросло, поэтому дневная работа бывала всегда в деревне танатоидов, в торговом и жилом комплексе в нескольких милях в горы от Теневого ручья. Перед самой зарей у здания Винляндского суда проводили сборы бригад. В потемках урчали в холостую тени бурых автобусов, в окнах безмолвно вывешивали разнарядки на работу и сколько платят. Иными утрами зоид туда ходил, забирался на борт, выезжал с другими новичками. Все целки на здешнем рынке труда, бывшие художники или духовные паломники, теперь становились чокировщиками, официантами и официантками, упаковщиками и кассиршами в магазинах, древолазами, водителями грузовиков и плотниками по каркасам, либо устраивались на такие вот временные работы по расчистке территории. Все на службе у других. У тех, кто по-настоящему строил, продавал, покупал и спекулировал. Первым делом такая вербота выясняла, что их волосы мешают работе. Некоторые стриглись коротко, кое-кто завязывал пучками сзади или заглаживал за уши некими вопросительными знаками. Их некогда неземные подружки собирали грязную посуду, или разносили выпивку, или занимались мускулатурой усталых лесорубов в сауне Шангри-Ла, лучшей в округе Винляндия. Кое-кто предпочел полуденный южный дом, остальные продолжали врубаться тут, в вечерней школе или Винляндском общинном колледже, или университете Гумбольдта, или устраивались работать в различные федеральные, штатовые, окружные, церковные и частные благотворительные учреждения, которые были тут крупнейшими после лесодобывающих компаний нанимателями. Многие оказывались бывшими партнерами по приходам и прежними любовями, и за годы постепенно стали иметь друг с другом дело этак вот через столы или посредством компьютерных терминалов, словно бы втайне избранные и рассортированные по командам-соперницам. Через некоторое время зоида начали пускать на ежегодное сборище траверзов-бекеров, если только он брал с собой прерию, которая года в 3 или 4 одной винляндской зимой заболела, посмотрела на него тусклыми жаркими глазами, все личико в соплях, волосы спутались, и прохрипела: «Пап, я когда-нибудь поправлюсь», выговорив это как мистер Спок, и у Зоида случился запоздалый миг добра. Пожаловать на землю, в которую он понял в смятении, что он непременно, иначе никак, сделает все, чтобы уберечь эту драгоценную маленькую жизнь от вреда, вплоть до и включая Бирка Вон до возможности, кои он был не слишком-то доволен. Но пока он потом на нее смотрел из года в год среди этих лиц, сборища, на которые ее становилось все больше похожим, продолжая ощущать в немалой степени продромальные признаки правительственного интереса помимо чеков по ментальной инвалидности, что поступали исправно, как луна, он, наконец, начал, даже выезжая каждый день на заработки, немножко расслабляться, понимать, что сюда и следовало ее, да и себя заодно привести, что, по крайней мере, на несколько лет он, должно быть, выбрал правильно в тот раз, когда они приехали сквозь грозу и оползни тут поселиться, войти в гавань Винляндии, Винляндии доброй, с заглавных двух букв. Пастбище перед самой зарей увидела первых нетерпеливых детишек, уже выскочивших босиком в траву, полевых собак, думающих о кроликах, домашних собак, у которых на уме скорее побегать, котов, после своих ночных смен крадущихся, выгибающихся и распластывающихся, чтобы поместиться в тени ими найденные. Лесные твари, хищники и добыча, не вполне пялясь, как Бэмби, на инородные элементы, однако ж сознавали, а куда деваться, с каждым следующим мигом, что в ближайшем соседстве у них как-то уж очень много траверзов и бекеров. Кое-кто предпочел спать в своих рекреационных транспортных средствах, иные растянулись на матрацах в кузовах грузовичков, некоторые разбили лагеря поглубже в лесах, а многие поставили палатки на лугах. Но вот взошел свет, и завелись птицы, и включились будильники, сгущающиеся радиофугой рок-н-ролла до зари, толкованиями Библии, телефонными голосами, по-прежнему жалующимися на вчерашние новости. За горами, что взбирались отсюда вглубь суши, в небе ширился свет, синий, как утренняя слава. Вскоре тостеры и мини-духовки, костры, микроволновки в кемперах, сковороды размеров с гонг над пламенем пропана — все заработало над беконом, охотничьими колбасками, яйцами, лепешками, вафлями, картофельными оладьями, французскими тостами и кукурузными пампушками, распространяя ветвящиеся незримые фракталы ароматов, забираясь тут повсюду жирный дым, обугленные специи, подрумяненный хлеб, только что сваренный кофе. Ночевавшие в лесу начали сбредаться. Появились патрули синих соек-фуражиров, визгливые задиристые помойные чайки секвойных чащ. Прогнозы погоды по радио напрашивались на лютое пекло, даже в Винляндии после того, как выжжет весь туман. Двоюродные помоложе поглядывали на небо и в рюкзаки друг друга. Вдоль ручья расположились рыбаки, посмотреть, что тут может уже приплыть на кормежку. А гольферы пытались измыслить способы ускользнуть к 18 лункам на скоряк в Лас-Сомбрас, на настоящее поле у завешенного туманами побережья Винляндии. Примечание. Лас-Сомбрас. От испанского «тени». Конец примечания. Марафон по чокнутым восьмеркам в битом, однако надраенном беккеровском воздушном потоке продолжался, не старея. Одно поколение зачинало другое, как пот офе, никелей, даймов, фишек зеленых и самородков, что варились тут, должно быть, непрерывно, аж со времен маленькой золотой лихорадки с трех заглавных букв. Примечание. Пот-о-фе. Мясное рагу с овощами. Французской. Конец примечания. В иных пределах лагеря были и другие игры. Покер, пинокль, домино, кости. Но именно октоманьяки, как они себя именовали сами, как толпа, имели более внятный вид, словно им одинаковые футболки полагаются, а среди ассортимента получужаков, вступающих в другие игры и выходящих из них, талант и способность к суждению могут варьироваться на порядке величины, отчего и возникают задержки, изумления и случаи единокровного обалдевания. Некоторые просыпались голодными, бездонно-бочечно, в духе «почему это еще на стол не накрыли», а другим о яичнице стоило только подумать и тошнило их до самого полудня. Кому-то требовалось принять в себя колонки типографского шрифта из утренних газет, которых тут не было, другим кофе из стаканчика, и чтобы он не тек, по крайней мере, не так быстро. Многие, проснувшиеся с голодом скорее глаза, чем желудка, как можно дольше не вылезали из спальников или забивались в скорлупки кемперов с портативными телевизорами, контрабандно подсоединенные к кабелю вдоль шоссе предприимчивыми подростками-столболазами. Где-то за горизонтом слышимости плескались утренние транспортные потоки на трассе, по которой они сюда приехали. То рабочая неделя начинала катиться к очередному своему финалу, хотя тут все свалили с работы пораньше, иногда и на несколько недель. Пока детишки покрупней вкатывали разных габаритов холодильники и тянули линии электропередачи к ближайшим розеткам, счастливчикам выпало завербоваться на поездку в деревню танатоидов, помочь затарить припасы, до последнего прощелканные, а заодно поглядеть, что там может найтись в смысле торгово-центровых удовольствий этого сообщества неотмщенных бессонников. Практически на долгой памяти о странных расцветах это утро в окрестности Теневого ручья, деревни танатоидов, выделится исключением. Не только все население целиком на самом деле проспало всю ночь накануне, но и теперь они пробуждались в ответ на писк и перезвоны музыки, синхронизированной из наручных часов, таймеров и персональных компьютеров, награвированной давным-давно, как бы специально для этого мига, на звуковые чипы, некогда отправленные на свалку в неведомой стычке посреди войн Кремниевого рынка, экспедированные вообще-то никем иным, как Такэси Фумимотой, в знак урегулирования среди прочих отношений с неизменно сомнительной торговой компанией Токката и Фудзи, ныне игравшие все вместе и на четыре голоса самое начало «Wash it off, Баха». Примечание. «Проснитесь, спящие». Немецкой. Конец примечания. И необычную электронную билиберду. Тут играла с душой, с качеством, которое эта сметенная публика могла оценить. Они моргали. Они принялись поворачиваться. Глаза их часто впервые искали встречи со взглядами других танатоидов. Это было беспрецедентно. Как будто вдруг после многих поколений в суде разрешился коллективный иск. Кто помнил? Скажи-ка, а кто нет? Что есть танатоид, если оглянуться в конце долгого дня ужаса, как не память? Стало быть, под одну из лучших мелодий, когда-либо приходивших из Европы, даже если темп ее подогнан под суровую оцепенелость трека диско-перкуссии, способного заставить до посинения тоскливейшего танатоида поверить, сколь бы ни на коротко, и воскресенье из мертвых, они просыпались, танатоиды просыпались.